Одежда. С возрастом меняется и ваш образ жизни, и предпочтение в одежде. Я уверена, что вы будете только рады продать или раздать вещи, специально купленные для катания на горных лыжах, занятий балетом или, возможно, погружением с аквалангом, когда поймете, что уже не сможете ими пользоваться. Я каталась с гор в одном бикини в восхитительный солнечный день. Наверное, это кажется странным — вырядиться в купальник в Альпах, примерно как пытаться плавать в лыжных ботинках. Так что вы сохраните, когда состаритесь? Ну, конечно, купальник. Люди в любом возрасте приобретают множество вещей. И не потому, что это необходимо, а просто, чтобы получить удовольствие. Покупки помогают нам поднять настроение, почувствовать себя привлекательной и неотразимой в новом наряде. А вот у мужчин в любом возрасте резко возникают проблемы с избытком одежды. Их костюм больше не напоминает униформу. Хотя в последнее время молодые люди все больше обращают внимание на одежду и моду. А значит, в свое время у них возникнут те же трудности с предсмертной уборкой своего гардероба, с которыми женщины сталкиваются сейчас. Я давно обратила внимание, что в современном обществе никто не тратит время на починку одежды. Более того, самые модные дорогие джинсы щеголяют прорехами на самых видных местах. Не пора ли новому поколению научиться шить и чинить вещи в качестве меры, направленной на сохранение нашей планеты? Мы везде видим вывески «Одежда секонд-хенд». И это прекрасно. Ее теперь даже величают винтажной. Но как вы среагируете на гостью, которая явится к вам в вашем старом платье? Меня так расстроила эта мысль, что я до сих пор не представляю, что стало бы делать в этой ситуации. Недавно я попала на вечеринку с молодежью. Вошла женщина в очень милом платье. Я похвалила ее наряд, а она была ужасно горда, что это был секонд-хенд, как будто надела платье от Диора. Что ж, может быть, общество все же меняется, и в конце концов для планеты еще не все потеряно.